436, июль 20. Приближение конечных сроков ознаменуется страшными кармическими ударами, которые обрушатся на все идущее против света. Не остановить коня, занесшегося над пропастью. Также не остановить и безумие тьмы, самоуничтожающей себя. Грозное время.